Глава 5. Авейша. Ежегодно 16 мая, в праздник святого Яна Непомука, покровителя Богемии, на первом этаже во дворце Эльзенвангера давали большой ужин для челяди. По древней градчанской традиции хозяин дома должен был собственной персоной возглавлять пир. В эту ночь с 8 вечера и до 12 утра дворцовых часов. Все сословные различия считались недействительными. Господа и слуги ели и пили вместе, обращались между собой на «ты», жали друг другу руки. Дворянское сословие мог также предоставлять сын хозяина дома. Если не было сына, то эта обязанность возлагалась на старшую дочь. После встречи с лунатиком барон Эльзенвангер чувствовал себя настолько разбитым, что вынужден был просить свою внучатую племянницу, юную контессу Поликсену, занять его место на традиционном ужине. Барон принял ее в свои библиотеки. Бесчисленные ряды книг окружали его. За всю свою долгую жизнь барон не потревожил ни одну из них. Он сидел за письменным столом с недовязанным чулком в руках. Спицы таинственно поблескивали в тусклом свете, стоящие рядом свечи. «Знаешь, Ксенрль, ведь ты все равно, что моя дочь, а там соберутся только свои. Если захочешь спать и будет слишком поздно, иди укладывайся в гостевой. Ну как?» Поликсена хотела было сказать, что уже велела приготовить себе постель в картинной галерее, однако вовремя спохватилась. Не растревожит ли это ее решение дядюшку? И промолчала, рассеянно усмехнувшись. В полном молчании прошло еще с полчаса. Он с желтым клубком в ногах сидел в своем высоком кресле, и то и дело тяжело и мучительно вздыхал. Она, откинувшись в качалке по соседству с пожелтевшими фолиантами, курила сигарету под тихое монотонное позвякивание спиц. Потом Поликсена заметила, как его руки внезапно замерли. Чулок выпал, а сам барон, свесив голову, погрузился в старческий, почти неотличимый от смерти сон. Какая-то невыносимая тяжкая усталость от постоянной внутренней поглощенности чем-то неведомым, чему она сама не находила подходящего имени, приковывала ее к креслу. Она уже наклонилась вперед, решив было встать, может, станет легче, если открыть окно и впустить свежий сырой от дождя воздух. Но боязнь разбудить старика, снова слушать его пустой старческий лепет, остановила ее. Поликсена огляделась в комнате, теперь уже совсем затянутой сумраком. Темно-красный ковер со скучным узором покрывал пол. Она так часто играла на нем в детстве, что знала наизусть каждый завиток его арабесок. До сих пор чувствовала исходящий от него вялый безжизненный запах пыли, который столько раз доводил до слез и отравил столько счастливых часов ее детства. Из года в год, вечная, осторожнее, Ксенрль, смотри, не запачкай платьица. Рассвет ее юности стал из-за него серым. Она с ненавистью прикусила сигарету и отбросила далеко в сторону. Сейчас, глядя на ряды заплесневелых книг, которые когда-то давно листала, напрасно пытаясь отыскать один портрет, она вспоминала свое детство, как изнывающая от жажды маленькая певчая птичка. Порхала она среди замшелых стен и безнадежных поисках капли воды. Неделю дома, в сумрачном замке тетки Заградки, потом мучительное воскресенье здесь, во дворце Эльзенвангера. И снова назад к тетке. Долго и задумчиво разглядывала она своего дряхлого дядюшку. Желтые бескровные веки которого были так крепко сомкнуты, что представить себе его глаза открытыми казалось почти невозможным. Поликсена вдруг поняла причину своей ненависти к нему. К нему и к своей тетке, хотя они ни разу не сказали ей дурного слова. Все дело заключалось в выражении их спящих лиц. А восходило это к одному крошечному событию, на первый взгляд незначительному, как песчинка. Четырехлетняя, она лежала в своей кроватке, и внезапно разбуженная, может быть, лихорадкой, а может быть, страшным сном, закричала. Никто не подошел. Она приподнялась. Старая тетка спала, сидя в кресле посреди комнаты, как мертвый коршун, с тенями очков вокруг глаз и с окаменевшим выражением непримиримой враждебности на лице. Спала так крепко, что никакой крик не мог ее разбудить. С тех пор в детской душе поселилось смутное отвращение даже к самым отдаленным подобиям смерти. Поначалу оно появлялось лишь в непреодолимой боязни спящих и только позднее окончательно переросло в острую инстинктивную ненависть ко всему мертвому и бескровному, глубокую, как корень, пускающую жало лишь в то сердце, где дремлющие многие поколения ждала жизни, только и ждет своего часа, чтобы, подобно пламени, вырваться наружу и мгновенно обратить всю жизнь в один неистовый пожар. Сколько Поликсена себя помнила. Ее всегда окружала дряхлость. Дряхлость тел, мыслей, речей и поступков. На стенах портреты стариков и старух. Весь город и улицы, и дома, и дряхлые ветки, и потрескавшиеся. Даже мох древних деревьев казался седой старческой бородой. Вот она, воспитанница монастыря Сакрикоэр. Начали с непривычки. Все в ярком свете, но лишь первые несколько дней. Потом этот восход перешел в полдень, и торжественный, и спокойный, а полдень – в закат, и слишком сумрачный, слишком усталый, чтобы душа, предназначенная для хищного зверя, не изогнулась бы тайно к отчаянному прыжку. Там, в монастыре, впервые прозвучало слово «любовь». Любовь к распятому на кресте Спасителю, кровоточащим стигматом, с сукровицей из пробденной копьем груди, с рубиновыми каплями из-под тернового венца. Он всегда был перед глазами Поликсены. Любовь к молитве, в коей превращались в слова повсюду сопровождавшие ее образы. Кровь, мучение, бичевание, распятие и снова кровь, кровь. Потом любовь к чудотворному образу Девы Марии. В ее сердце торчало 7 мечей, кроваво-алые лампады, кровь, кровь. И кровь, как символ жизни, стала страстью ее души, словно раскаленная лава, прожигая ее все глубже и глубже. Вскоре Поликсена стала самой страстной, самой благочестивой среди юных дворянских воспитанниц монастыря. Но одновременно сама, не осознавая этого, самой сладострастной. Немного французского, немного английского, чуть-чуть музыки, истории, счета и всего прочего. Все это, едва коснувшись ее слуха, куда-то пропадало, уносилось бесследно. И только любовь ее не оставляла, но любовь к крови. Вот она снова, давно это не было. Еще до знакомства с Атакаром возвращается на вакации домой. Почти забытая, но тут же... Пробужденная вновь дряхлость окутала ее. И мученическая судьба Спасителя, так долго переполнявшая Поликсену самой пылкой любовью, казалось, медленно погрузилась в прошлое. Теперь глубина целого тысячелетия отделяла предмет ее страсти от царящей на поверхности мертвечины. И лишь кровь в своем торжествующем цвете жизни, как из вечного источника, непрерывно струилась оттуда сюда, из бездны распятая, в ее настоящее, тонкое, сочащаяся алая нить. Все живое и юное Поликсена бессознательно связывала с понятием «кровь». Во всем, что было прекрасно и нравилось ей – цветы, играющие звери, кипящее веселье, солнечный свет, юность, аромат и гармония – во всем звучало одно единственное слово, которое ее душа постоянно, пока невнятно, шептала, как в беспокойном предшествующем пробуждению сне. Кровь, кровь, кровь. Однажды во дворе Эльзенвангера открыли к какому-то банкету галерею предков, и Поликсена впервые увидела портрет своей прабабки, графини Поликсены Ламбоа. Необычайное чувство коснулось ее души. Это был ни в коей мере не портрет умершей, это было зеркало, из которого таинственное, пребывающее где-то в реальности существо взирало на мир. Существо куда более живое, чем все живое, виденное Поликсеной ранее. Она пыталась освободиться от этого чувства, однако оно всякий раз возвращалось и становилось все более определенным. Она висит здесь, окруженная мертвецами. Наверное, именно подобие с моей собственной судьбой и рождает это странное чувство, убеждала себя Поликсена, хотя сама чувствовала неубедительность такого объяснения. Оно и в самом деле не было исчерпывающим. Имелось тут кое-что, выходящее далеко за пределы понимания. Висевший на стене портрет до известной степени являлся ею самой. Так же, как скрытое в земле семя несет в себе образ будущего растения. Этот портрет хранился в ней с самого детства, будучи матрицей, в которую ее душа должна была вырасти каждой клеткой и каждой фиброй до тех пор, пока мельчайшие углубления формы не будут заполнены ею. В этот вечер в портрете своей прабабки Поликсена созерцала свое «я» со всеми его еще дремлющими и уже появившимися свойствами. Это созерцание внезапно пробудило навязчивое подсознательное ощущение жизни, более живой, чем любая другая. Но самым живым в мире может казаться человеку лишь он сам. Поликсена не знала закона, лежавшего в основе всей магии. Если две причины подобны друг другу, то они суть одно и то же и присутствуют только единожды, даже если кажется, что время и пространство их разделяют. Если бы она это знала, то могла бы предсказать свою судьбу вплоть до мельчайших подробностей. На Поликсену портрет действовал так же, как впоследствии на Атакара. Только образ графини не преследовал ее, так как она постепенно срослась с ним. Он стал ее собственным. В лице юной Поликсены портрет обрел наконец своего живого двойника. Именно ее жизнь сообщала теперь силу его чарам, так крепко связавшим Атакара. Портретный образ был настолько насыщен колдовской силой ее крови, что кровь Атакара угадывала в мертвом нарисованном лике присутствие реального живого существа и магнетически тянулась к нему. И когда позднее Поликсена и Атакар встретились в соборе, уже ничего на свете не могло бы помешать неизбежному. Согласно своим непреложным законам, судьба просто дала созреть давно посеянному. Запечатленное и скрытая в теле как форма, напомнилась реальным содержанием. Семя стало плодом. Ничего больше. Что общего между мудрецом и зверем? Ни тот, ни другой не испытывает раскаяния по поводу содеянного. То же самое происходило и с Поликсеной, когда ее кровь восторжествовала победу. Невинность мудрого и невинность зверя сделали ее совесть глухой. Уже через день после случившегося в соборе она отправилась на исповедь, и ни на минуту не забывая строгого монастырского предостережения, и падет замертво всякий, умолчавший хоть один грех. Но в глубине души Поликсена знала твердо, она молчит и все равно останется живой. Она была права, и тем не менее заблуждалась. Прежнее «я» действительно пало замертво, однако другое, древнее «я», то, которое принадлежало портрету графини, в то же самое мгновение заняла место первого. Нет никакой случайности или слепого произвола в том, что человек обозначил последовательность своих поколений понятием «родословное древо». Это и в самом деле древо, которое растет, меняя краску своих листьев, и всегда после долгого зимнего сна кипучие весенние соки наполняют его древние ветви. Мертвая Поликсена из галереи предков стала живой, а живая Поликсена – мертвой. Они заменили друг друга, и каждая осталась невинной. На исповеди юная Поликсена умолчала в сущности не о своем грехе, а о грехе своей прабабки Поликсены Ламбуа. Каждый новый день давал новые почки на юном побеге старого дерева. Новые и все равно древние. Такие, какие извечно дает родословное древо. Кровь и любовь сплавились в Поликсене в единое нераздельное целое. Бичуемая сладострастной жаждой, которую старики и старухи принимали за чрезмерную любознательность, бродила она теперь по грачанам от одной кровавой достопримечательности к другой, от одного изображения мученика к другому. И каждый серый потрескавшийся камень, который бы она раньше просто не заметила, рассказывал ей о кровопролитиях и пытках. Из каждой пяди земли поднималось кровавое испарение. Когда она взялась за медное кольцо на дверях часовни, в которое когда-то вцепился король Вацлав, умирая от руки своего брата, ее пронзило ледяным смертельным страхом, впитавшимся в металл. Но страх это сейчас же превратился в бешеную раскаленную похоть. Грачаны со своими молчаливыми, застывшими строениями стали для нее красноречивыми устами, которые умели нашептывать ей тысячу проворных языков все новые ужасы и кошмары из своего кровавого прошлого. Поликсена машинально отсчитала 8 ударов башенного колокола. Встала, спустилась в помещение для прислуги. Огромная людская занимала весь первый этаж дворца барона Эльзенвангера. Старый слуга в полосатой куртке подошел к Поликсене, поцеловал ее в обе щеки и усадил во главе длинного дубового стола. За противоположным концом стола сидел кучер князя Лобковица, молодой русский с сумрачным лицом и глубоко запавшими черными глазами. Вместе с прислугой из других дворянских домов он был приглашен на традиционный ужин. Рядом с ней татарин из степей Киргизии. Гладковыбритый череп прикрыт круглой красной войлочной шапкой. Поликсене сообщили, что это Брейтер, принц Рогана, бывший караванный проводник исследователя Азии Чомы Кереша. Бажена в выходном платье, на подколотых косах, старенькая шляпка с лихо торчащим пером, рождественский подарок графине Заградки, внесла угощение, куропатки с зеленью и нарезанные дольками ржаные кнедлики с повидлом. «Вкуси от наших яств, Поликсена», — сказала старая кухарка Эльзенвангера, и ободряюще подмигнула молодым посудомойкам и горничным. Они сгрудились вокруг стрепухи, как вокруг наседки, рассчитывая укрыться под ее спасительным крылом, если благородной соколице вдруг придет в голову хищно броситься на них со своих высот. Поначалу над обществом, состоящим примерно из 20 мужчин, женщин и детей разного возраста, тяготела известная скованность. Для многих обычай сидеть за одним столом с господами был внове. Они боялись допустить какую-нибудь оплошность в обращении с ножом или вилкой, однако Поликсена сумела быстро создать непринужденное настроение. Одного за другим вовлекала в легкий доступный разговор. Только татарин Мала Осман молча поглощал свой ужин, пользуясь при этом пальцами, которые он всякий раз споласкивал в чаше с водой. Сумрачный русский тоже не проронил ни слова, лишь время от времени бросал в сторону юной контессы долгие пронизывающие взгляды. «Скажите, – начала Поликсена, – когда блюда были убраны и на столе появились чай и вино, что тогда, собственно, произошло? Это в самом деле правда, что лунатик? Истинная правда, ваша милость, – с жаром вступила Бажена. Но, захлебнувшись после кухаркиного тычка в ребра, быстро поправилась. Вот те крест Поликсена собственными глазами видела. Какой ужас! Как только Брок заплавил, я сразу поняла в ту ночь, точь в точь, что сказал господин барон. Смерть в доме. А потом он как сорвется с высоты, да как полетит, ну как огненный петух, вот с такими горящими глазищами. Да кабы не мой шатек, она истово чмокнула висевший на шее амулет, так и сдохла б на месте, на том самом месте. И ведь как дьявол зыркнул на меня. Ну а после он как треснется об искороть, ну об ту, об тисовую, да как грохнется озимь. Яка зрори, как из трубы вылетел. Пан Лукота обратилась на камердинеру. «Будьте свидетелем». «Чепуха», – буркнул старик, недовольно покачав головой. «Все было совсем по-другому». «Ну да, конечно, им виднее, и видите ли. Свидетелем быть не с руки», – загорячилась Бажена. «Да вы просто-напросто струсили, пан Лукота». «Как?» «Он летел по воздуху недоверчиво?» – спросила Поликсена. «Истинная правда. Вот тебе крест. Свободно парил в воздухе? Да не сойти мне с этого места. Говорите, с горящими глазами? Да провалиться мне сквозь землю. А потом, я слышала, он в присутствии моей тетки, дяди и других гостей как бы преобразился. И истинная правда. Стал совсем длинным, тощим, как палка от метлы, заверила Бажена. Я в замочную скважину глядела, и все. Она смущенно запнулась, сообразив, что проговорилась. Ну вот, а дальше я ничего не видела. Да ведь меня и не было при этом. Меня пани графиня отправила за богемской Лизой. Новый кухаркин толчок в ребро окончательно заткнул ей рот. Некоторое время все смущенно молчали. «А как зовут этого человека?» – вполголоса спросил русский своего соседа. Тот пожал плечами. «Насколько мне известно, его зовут Зерцадло», – ответила Поликсена. «Я думаю, он странствующий комедиант из Фидловак, с ярмарки». «Да, так его кличут. Ты полагаешь, его зовут по-другому?» – русский замялся. «Я не знаю». «И все же он комедиант, не так ли?» «Нет, определенно нет», – откликнулся вдруг татарин. «Ты его знаешь?» «Вы его знаете, пан Мола?» Насели на него со всех сторон. Защищаясь, татарин поднял руки. «Я только один раз разговаривал с ним, но, думаю, не ошибаюсь. Он Эвли». Челядь тупо уставилась на него. «У нас на Востоке такое не в диковинку». И, уступая просьбе Поликсены объясниться подробней, он принялся рассказывать короткими отрывистыми фразами, так как каждое слово, которое он вынужден переводить про себя с родного языка. Эвли – это факир-колдун. Факиру необходимо тело, иначе он не сможет говорить. Он обычно выбирает кого-нибудь из мертвых. «Ты считаешь, что Зерцадло мертв?» – спросил внезапно взволновавшийся русский. «Я не знаю. Может быть. У него на полу…» Татарин повернулся к Поликсене. «Как это? Литургия?» «Да, литургия. Когда Эвли желает говорить через другого, он сначала выходит из себя, заходит в другого. Это он делает так». Мгновение татарин раздумывал, как получше объяснить. Потом ткнул пальцем в верхнюю часть диафрагмы, туда, где ребра соединяются с грудиной. «Здесь находится настоящая душа». Эвли поднимает ее, он указывает на свое горло, потом на ноздри, сначала сюда, потом сюда. Затем он с выдохом покидает свое тело и входит в мертвого через нос, через горло, в грудь. Если тело покойника еще не разложилось, то он встает и оживает. Но мертвец теперь – Эвли. «А что происходит с самим Эвли?» – напряженно спросила Поликсена. «Тело Эвли подобно мертвому, пока его дух находится в другом. Я часто видел факиров и шаманов. Они сидят как мертвые, так как их дух находится в других. Это называется авейша. Но факир может делать авейша и с живыми людьми. Только эти люди должны спать или быть в беспамятстве, когда в них входит Эвли. Некоторые покойники, обладавшие при жизни очень сильной волей, или те, кто еще не исполнил до конца свою земную миссию, могут войти даже в бодрствующего человека. И тот при этом ничего не заметит. Хотя даже такие сильные мертвецы предпочитают тела спящих летаргическим сном. Вроде Зерцадло. «Почему ты так на меня смотришь, Сергей?» Русский весь обратился вслух. От неожиданного вопроса привскочил и переглянулся с другими слугами. «Ничего, ничего, молла, я просто удивлен. У меня на родине, — продолжал татарин, — бывает и так. Живет человек, живет как все, а потом забывает свое имя и уходит, куда глаза глядят. Тогда у нас говорят, Эвли или шаман овладели его телом. Шаманы хоть и неверные, но они могут делать авейша. Ибо авейша не имеет ничего общего с Кораном. У нас боятся стать добычей покойника, и если при пробуждении чувствуют себя не совсем так, как накануне вечером, то, чтобы очиститься, делают несколько сильных выдохов». «А как ты думаешь, для чего мертвые проникают в тела живых?» – спросила Поликсена. «Может быть, ради наслаждений? Может быть, пытаются наверстать когда-то упущенное? Или, если они жестоки, чтобы учинить великую резню?» «Тогда вполне вероятно, что война...» «Конечно», – подхватил татарин. «Все, что люди делают против своей воли, так или иначе, порождено авейша. Если однажды люди кидаются друг на друга, как тигры, то здесь, конечно, не обошлось без авейша. Я думаю, они делают это потому что они воодушевлены чем-нибудь, например, какой-то идеей. Вот это и есть авейша. Значит, воодушевление и авейша одно и то же. Нет, сначала авейша, воодушевление потом. Самого процесса авейша, как правило, не замечают. Но чувствуют восторг и полагают, что он возник сам по себе. Знай же, существуют различные виды авейша. Некоторые одной своей речью могут вершать с другими авейшами. И все равно это авейша только более естественная. Но с тем, кто полагается только на самого себя, никто в мире не может сделать авейша. Даже Эвли или шаман. Значит, эта война возникла из-за авейша, произведенного с нами каким-нибудь Эвли. Татарин, усмехнувшись, покачал головой. Или шаманом? Опять усмешка. Кем же тогда? Мулла Осман пожал плечами. Поликсена поняла по его виду, что он не хочет говорить. Кто верит только самому себе и думает прежде, чем действует, с тем никогда не сделает авейша. Такой уклончивый ответ был подтверждением его нежелания продолжать разговор на эту тему. «Ты мусульманин?» «Нет, не совсем». «Ты же видишь, я пью вино». И татарин поднял свой бокал. Поликсена откинулась в кресле, молча изучая его неподвижное лицо, круглое и гладкое. Оно было лишено малейшего намека на волнение или страсть. Авейша. Что за странное суеверие? Она пригубила свой чай. Чтобы он любопытно сказал, спроси я, не смогут ли портреты тоже делать авейша? Ах да, что это я? Он ведь совсем всего лишь конюх. Поликсена почувствовала раздражение из-за этого внимания, которое она так долго оказывала ему. Ее родовая гордость была уязвлена. Ни с кем из родственников ей не было так интересно. И чем яснее это становилось для нее, тем сильнее она злилась. Прищурив глаза, чтобы татарин не заметил, что она продолжала следить за ним, будь моя власть, я бы велела отрубить ему голову, кровожадно распаляя себя, она попыталась успокоить свое задетое высокомерие. Однако из этого ничего не вышло. Чувство жестокости не могло возникнуть у нее само по себе, не будучи связанным с любовью или со страстью. Впрочем, татарин, казалось, был огражден от всего этого незримым щитом. Она подняла взгляд во время их диалога с азиатом. Прислуга помоложе сгрудилась в противоположном конце комнаты, о чем вполголоса, но очень возбужденно переговаривалась. Обрывки разговора доносились до нее. «Пролетариату нечего терять, кроме своих цепей», – говорил слуга, на которого еще недавно так многозначительно поглядывал русский. Это был молодой человек с каким-то мертвым, остекленевшим взглядом. Очевидно, пражский чех, чрезвычайно начитанный, он слегка сыпал социалистическими цитатами. «Собственность – это кража». Потом продолжительный шепот с регулярно повторяющимся именем Ян Жишко. «Да ведь все это сумасшедший бред!» – прошипел один из собеседников, едва не сорвавшись на крик. И резко повернулся на каблуках, давая волю своему раздражению. «Короче говоря, стоит нам лишь пикнуть, и у нас просто расстреляют. Пулеметы!» «Пулеметы!» Сказанное не произвело никакого эффекта, очевидно, русский снова нашелся. Ян Жишко был постоянным референом. Атакар Войндрек вдруг совершенно отчетливо услышала потрясенная Поликсена. Чтобы лучше слышать, она невольно наклонилась вперед. Заметив ее движение, русский подал другим знак. Разговор тотчас прервался. И все как можно незаметнее расселись по своим местам. «В чем дело?» – задумалась Поликсена, инстинктивно угадывая, что разговор имел какое-то отношение к ней и к ее касте. Будь это просто недовольство по поводу жалования или чего-нибудь в этом роде, они бы не были так возбуждены. Больше всего ее беспокоило прозвучавшее в споре имя Атакара. А может, они что-то знают. Но она тут же решительно отбросила эту мысль. Трусливая чернь. «Какое мне до этого дело? Пусть себе думают, что хотят. Они мне не указ». И все же Поликсена внимательно вгляделась в лицо Бажены. Для нее всегда была безразлична прежняя связь Атакара. Она была слишком горда, чтобы ревновать к какой-то кухарке. Нет, Бажена совершенно спокойна. Итак, Имя Атакара было упомянуто в другой связи. С трудом сдерживаемая классовая ненависть в глазах русского подтвердила ее первоначальную догадку. Ей вспоминался разговор, случайно услышанный несколько дней назад в какой-то лавке. Ясно, внизу, в Праге, происходят обычные дурацкие беспорядки. Черни снова планируют какие-нибудь демонстрации, битье окон и прочие изъявления демократических свобод. Она с облегчением вздохнула. Какое дело их до их болтовни? Восстание в Праге. Чепуха. До сих пор ничего подобного не проникало через градчаны. Аристократия бестия сторонилась. Холодной усмешкой парировала на взгляд русского. И тем не менее, этот взгляд слегка задел ее, настолько вызывающе сквозила в нем ненависть. Одного страха не было. Скорее, какой-то сладострастный зуд. Волосы шевельнулись, когда она представила себе, как однажды это могло бы стать реальностью и дойти до кровопролития. Грунтовые воды. Внезапно из цепи ее мыслей всплыли слова. Грунтовые воды. Словно чей-то голос произнес их. Что за грунтовые воды? Какая связь между мной и ими? Она даже точно не знала, что это такое. Нечто спящее глубоко в земле, и вдруг однажды оно просыпается и начинает подниматься все выше и выше, заполняя подвалы, подмывая стены, в одну ночь обрушивая древние дворцы. Наверное, что-то подобное. А бессознательный образ всплывал все выше, и вдруг ее осенило. Да это ведь восходящая из глубин кровь. Море, бьющее из земли крови. Крови, текущей сквозь решетки каналов, заполняющие улицы, потоками изливающиеся в Мольдау. Кровь – вот настоящая грунтовая вода Праги. На Поликсену нашло какое-то оцепенение. Глаза заслал красный туман. Она видела, как он медленно перетекал к русскому, лицо которого сразу побледнело. Страх душил его. Поликсена чувствовала, что каким-то образом победила его. Ее кровь оказалась сильнее. А ведь что-то в этом есть, в этом Авейша. Она посмотрела на руки русского. Лапы чудовища, широкие, страшные, словно созданные для ремесла палача. Сейчас они, как парализованные, беспомощно лежали на столе. Долго еще не пробьет тот час, когда вы, пролетарии, сможете разбить свои цепи, усмехнулась она про себя. Теперь Поликсена знала, что может, если захочет, делать Авейша. И, наверное, могла всегда, тысячелетия, она и ее род.